«Ведь вы приехали вместе с ней?» Он нашел ее очень милой, но сказал, что тамошний климат не для нее, и посоветовал отправить ее поскорее в Сакрекер. «А при каких обстоятельствах он исчез?» «Ни при каких. Он просто исчез. Я написала ему и не получила ответа. Я посылала много писем, как и мой банк, к которому больше не приходили деньги. Мы обращались к администратору Уэлле, который сообщил нам, что Сэмюэль Марш покинул страну, никому ничего не сказав. А прииск? Вот в нем-то и дело, — вмешался адвокат. — Уже 18 лет моя клиентка и я пытаемся войти в права обладания этим прииском. Вопрос сложный, мне понадобились бы часы, чтобы посвятить вас во все детали. Прииск был собственностью акционерного общества, и большая часть акций принадлежала Маршу. Мы пытались установить, что произошел несчастный случай, и он погиб в джунглях, что было бы вовсе не удивительно. Но нам возразили, что спустя несколько недель после исчезновения он где-то в Каире отозвал значительные суммы со своего банковского счета. Бельгийская полиция ничего не предприняла. Я довольно хорошо знаю суть вопроса, хотя и не был на месте. Дело в том, что там от одной деревни до другой надо несколько дней добираться на Портшезе, по тамошнему Типуа. А до ближайшего белого администратора оттуда добрых 150 километров. Короче говоря, миссис Марш до сих пор не может вступить во владение собственностью, на которую имеет право. Но она сказала, что богата. Ее родители были богаты. Они умерли, и ее отец успел растратить большую часть состояния. Кроме того, последние несколько плантаций какао в Колумбии поразила болезнь, которая погубила 3/4 посадок. Но она не совсем обеднела. Скажем, она стеснена в средствах. Где вы живете, мадам? В отеле «Наполеон» на авеню Фридланд. Это мне обходится дешевле, чем обзаводиться собственным хозяйством. Дело такого рода в начале августа, когда большинство служащих разъехалось в отпуска, сулило еще больше неприятностей, чем сенсационное преступление. Визитеры строго смотрели на начальника полиции, не оставляя ему путей к отступлению. «Мы, разумеется, начнем следствие». На полицейском жаргоне это называлось «расследование в семейных интересах». «Вы знаете адрес вашей дочери?» «Понятия не имею, где она сейчас живет». «Сколько ей лет?» «Должно быть, 30 или 32, она замужем за кем?» «За шалопаем по имени Франк Жерве, без гроша в кармане. Поначалу они пытались вытянуть деньги из меня». «Ваша дочь, я полагаю, так же, как и вы, имеет право наследования?» «Это может сказать мэтр Регаль». «Все, что мы просим у вас, дорогой директор, это, не вдаваясь в детали, которые могут быть изучены в любое удобное для вас время, воспрепятствовать тому, чтобы Сэмюэль Марш, чью личность нам удалось установить с бесспорной точностью, был похоронен по чужим именем». «Вы принесли бумаги?» Начальник не сомневался, адвокат держал в руках кожаный портфель. «Вот свидетельство о браке. Я сделал также копии двух писем, написанных Маршем в начале супружеской жизни». «А письма из Конго?» «Моя клиентка не считала нужным хранить их. Большинство писем было написано карандашом на каких-то клочках». «Буду держать вас в курсе, мэтр, ведь мне предстоит иметь дело с вами». «Так будет проще. Я собирался уехать в отпуск, но пока отправил к морю жену с детьми. Сам я приеду позднее. Дело неотложное». «Понимаю». Посетители ушли не вполне удовлетворенные разговором, и Регаль твердо решил не оставлять полицейского начальника в покое. Не откладывая дела в долгий ящик, он повел миссис Марш на улицу Реамюра в редакцию газеты, напечатавшей накануне фотоснимок месье Бюве, лежащего среди разбросанных картинок. «Доложите обо мне главному редактору». Скажите, что